Глава 13. Утро выдалось хмурым, под стать моему настроению. Да уж, понарассказывал мне вчера Егор сказок. Не то чтобы я не верила, в мире всегда найдется место чудесам, но с утра вместе со мной проснулся и скепсис, и беспокойство, что было уже хуже. Сегодня выходной, меня никто не хватится, но завтра понедельник, и я должна явиться на работу, а не по лесам и деревням шастать. Куда там вчера Егор предлагал обратиться? К некоему Болотникову, местный участковый, что ли? Хотя после ночных разговоров вполне может оказаться знахарем-отшельником, чернокнижником или колдуном. С этих деревенских станется. Четвертый сезон «Ведьмака» в белорусских лесах переснимут. Витая в своих мыслях, я оделась и подошла к окну отвесить шторы. Увидела во дворе Егора. Парень сгребал под яблоней листья. Кучу нагреб уже порядочную, вчера ее здесь не было. Значит, встал давно и просто меня не будил, давая выспаться. Интересно, они с братом похожи внешне? И действительно, куда Куба мог уехать, никого не предупредив? Егор говорил, что брат болеет. Приехал его проведать, мол, у Кубы депрессия. А это, кстати, тоже странно. Мужчины вообще не склонны считать депрессию болезнью. Может, Куба пьет? Интересно, но не спросишь же. Да и Егор. Что я про него знаю? Практически ничего. А то, что знаю, только с его собственных слов. Наврать три короба, не мешки ворочить. Дело не хитрое. Но тем не менее Егор мне нравился. На уровне инстинктов. Нет, он и внешне симпатичен, и по характеру. Но меня будто тянуло к нему физически. Чувствовалось, что это мой человек. Мы на одной волне. С Егором было интересно разговаривать. Нравилось слушать его. И хотелось многое доверить самой. Посоветоваться или просто поделиться. Я видела, что он испытывает то же самое. Надеюсь, Егор найдет выход из сложившейся ситуации и выведет меня отсюда. В любом случае, во всей этой мистике, что творится в деревне и ее окрестностях, он разбирается лучше меня. И помочь вроде бы не отказывается. Егор вернулся в дом. Почувствовал, что я проснулась, и принялся греметь на кухне посудой. Я вышла туда через несколько минут, слегка сконфуженная. Будто это я напросилась остаться ночевать в чужом доме, специально придумала какие-то страшилки, а Егор мне подыгрывает, как глупой школьнице, которая не знает, как обратить на себя внимание понравившегося парня. Егор обернулся с такой теплой и дружеской улыбкой, что вся моя неловкость тут же испарилась. «Доброе утро, Марго! Как спалось?» «Доброе! Как ни странно, спалось отлично!» Кошмары не снились, диван удобный. Ну что, я попью кофе и поеду домой? Думаю, за ночь колдовские чары, если и были, то рассеялись. Я криво улыбнулась. Так всегда бывает с рассветом, я знаю. Поэтому не буду злоупотреблять твоим гостеприимством. В городе дел полно. Егор перестал улыбаться и посмотрел на меня очень серьезно. Нет, Марго, не знаю, какие иллюзии у тебя рассеиваются с наступлением утра, но здесь это так не работает. Не получится у тебя пока уехать, а попытки будут только забирать силы. Это бесполезно. Вымотаешься и морально, и физически, а все равно любая дорога, хоть на машине, хоть пешком, будет приводить тебя обратно в деревню. Егор, ну хватит! Ты что, действительно говоришь все это серьезно? Есть гораздо более... Протянула я, намереваясь пошутить. Да, серьезно. Он сказал так убедительно, с каким-то даже раздражением, что я прикусила язык. Позавтракали мы в молчании и очень быстро. «Так, и куда теперь? Ты вчера говорил, что по поводу воды надо обращаться к Болотникову», спросила я, доживав бутерброд и допивая последний глоток кофе. «Не к Болотникову, а к Болотнику». «А это кто?» «На болото», отрезал Егор, и я поняла, что он не шутит. Егор помыл посуду, и мы вышли во двор. Он скептически осмотрел мой внешний вид. Взглянув на низкие ботинки, поморщился, как от зубной боли. «У тебя какой размер ноги?» – спросил после паузы. 39-й. «У матери сапоги резиновые, сейчас принесу. В ботинках не дойдешь, не спорь». Я и не спорила. Даже как далеко идти не спросила. Вспомнила, как Эдик говорил, что в сторону границы есть болото, и местные туда не ходят. Значит, не так уж близко. К тому же я видела, что Егор складывает в рюкзак еду и воду про запас. А мне сказал взять из машины одну из бутылок, которую я наполнила в общественном деревенском колодце для санстанции. Сначала долго шли молча. Идти через лес было хорошо. Сперва по дороге, хоть и лесной, не асфальтированной, но довольно езжей. По такой можно было бы и на машине. А на джипе Егора вообще без проблем. Я даже удивилась, почему мы не поехали. Но примерно через полчаса Егор свернул в лес на широкую, хорошо утоптанную тропу. Я вертела головой по сторонам и наслаждалась природой. Не так уж часто доводилось выезжать из города, и я с удовольствием вдыхала запахи смолы и хвои, слушала пение птиц и звук приглушенных шагов по мягкому мху. Вскоре между тучами на небе начали мелькать голубые просветы, а иногда и солнце бросало бледные лучи на попадающиеся по пути поляны, что тоже добавляло настроение. Идти в чужих сапогах было неудобно, но лес будто давал мне силы. Тело наполнялось энергией, мрачные мысли развеялись без следа. Я шла бодро, почти с улыбкой. Егор шел рядом, но чуть впереди. Его движения были плавными, ловкими, точными. Чувствовалось, что в этом лесу он не в первый раз, и все ему здесь знакомо. Будто зверь на своей территории. Достаточно расслабленный, чтобы не тратить силы попусту, но в то же время внимательно наблюдающий по сторонам, готовый к любой опасности. В настоящем диком лесу много кому приходится делить между собой территорию, и не все настроены дружелюбно. Как бы ни был прекрасен лес, но все же часа через полтора быстрой ходьбы по пересеченной местности я устала, выдохлась и встала перевести дыхание. «Егор, далеко еще?» Парень остановился. Огляделся по сторонам, взглянул на небо, потом на часы и ответил. «Уже скоро должны дойти, если все хорошо будет». «А может быть, нехорошо?» «Всякое может быть». Он неопределенно пожал плечами. «Давай передохнем 5 минут. Ноги устали. Дай мне, пожалуйста, воды попить». Егор достал из рюкзака и протянул бутылку. Я сделала несколько больших глотков прямо из горлышка. «Расскажи подробнее, что за болотник? Куда мы идем? А то вон уже сколько отмахали, а я даже не знаю, куда». «А я все ждал, когда ты спросишь», — усмехнулся Егор. «У нас тут недалеко от деревни торфяное болото. Хорошее болото, большое, с трясинами, гиблыми местами и прочими радостями нечистых духов. И властвует там болотник. Багник, если правильно. На белорусском языке болото — багна, а живет там, соответственно, багник». «Ого! А кто еще? Помимо комаров, пиявок и лягушек. Из ваших этих экзотических, то есть, я хотела сказать, мистических. Еще мавки, вужалки, лихтарки. Как это по-русски? Болотные огоньки, вот. Да и так еще забредают. Разные. Слушай, так у вас там не болото, а проходной двор какой-то?» Делано возмутилась я. «Ну, не сказать, чтоб проходной двор. Если сама пойдешь, вообще никого не увидишь. Но я бы одной тебе не советовал. Даже просто по болоту ходить. Даже рядом. Не говоря уж про встречу с его обитателями». «Так болотник у них главный, да?» «Называй лучше багник. Ему так больше нравится. А нам его задабривать надо, а не раздражать. Болото – его стихия, его дом. И властвует он там безраздельно. Очень надеюсь, что багник не только про воду подскажет, но и тебя болотами из деревни выведет. Может так статься, что на его вотчину сила ведьмы не распространяется». «А ему с того какой прок? Ведьма вряд ли такому вмешательству обрадуется». «А ты быстро схватываешь». Немного удивленно, как мне показалось, посмотрел на меня Егор. «Мы с багником в неплохих отношениях. Да и с ведьмой у них вражда давняя. Думаю, не откажет. Даже просто ради того, чтобы старой Томке свинью подсунуть, а после сидеть у себя в болоте и хрюкать от удовольствия, глядя на то, как старая Грымза бесится». «Что же, весело у вас тут. А говорят, людям в деревнях заняться нечем. Все в город тянутся». «Людям, может, и нечем. А у нас всегда дела найдутся». Сказал непонятно, но переспрашивать я не стала. Настроение было отличным. Я шутила и воспринимала все происходящее как игру. Сказки, мистика, ведьмы, духи. Несмотря на то, что Егор говорил веско и серьезно, я не верила, что для меня, насквозь прагматичной городской жительницы, мистика может представлять какую-то реальную опасность, даже если все это колдовство взаправду. Знать бы мне тогда, как сильно я ошибалась.